ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo beim Lauschen miteinander. Ich sitze hier und freue mich, dass Jörg Albrecht ein Hörspiel mitgebracht hat. Genau, und ich habe dieses Stück mit einem Doppeltitel, nämlich Moskowskaja Vremya, Moskauer Zeit, also Russisch-Deutsch. Und das ist das ganze Stück, also es ist ein bilinguales Stück, eine Produktion von drei Sendern, Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, Senderfreies Berlin aus dem Jahr 1988. Also genau die Zeit, in der die große Wende, der Umbruch in der Sowjetunion passiert, Stichwort Glasnost. Das Ganze ist eine Originaltonmontage von Helmut Kopetzky und montiert aus, ja, eigentlich journalistisch gesammelten O-Tönen aus den Jahren 82 bis 88, also direkt bis ins Produktionsjahr hinein. Ich fand das toll. Man lauscht echt Geräuschen, Bahngleise, Bahnhof-Settings, man hört Flugzeuge, also es ist sehr viel Maschinerie. Dann aber auch ganz Intimes in Lenins Arbeitszimmer, das, die Bretter am Boden, die sich bewegen und so. Ich habe es auch mit ein bisschen Horror gehört, ehrlich gesagt, weil ich mir gerade eben auch die Geräusche in Russland vorstelle zum Beispiel. Ja, aber genau das kann man vielleicht aufgreifen, war ja eigentlich Kopetzkys Ansatz, die, ich sag mal, das Stereotyp, was zu der Zeit von der Sowjetunion bestand, also welche Geräusche wurden damals erwartet, vielleicht eben auch die Armee, die marschiert und so weiter, das eigentlich zu konterkarieren und zu sagen, es sind andere Töne oder die Töne, die wir hören, nehmen uns mit auf eine Reise. Und ganz interessant finde ich von der Form her auch, zwei Stücke begleiten uns ja durch das Ganze. Das ist einmal Hermann Treutsch als deutsche Stimme und Varvara Petrova als russische, und die sprechen ja so Zwischentitel, also Erläuterungen, die uns auch helfen zu verstehen, was für Töne wir da eigentlich hören. Habe ich so im Hörspiel ehrlich gesagt noch nie gehört. Fand ich toll. Wie fandst du es? Also dieses Folgen quasi der Zwischentitel. Es ist gut für die Orientierung im Stück. Da ist es sehr, sehr hilfreich, weil ich zum Teil ein bisschen geschwommen bin. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, haben wir Russland überhaupt jemals richtig zugehört? Und bei diesen Geräuschen und bei diesem Klangporträt bleibt auch immer noch ein Fragezeichen für mich. Ja, es ist ein wirklich tolles Archiv von Tönen, und es ist eine Reise nicht nur durch die Sowjetunion, also durch ein geografisches Gelände, sondern auch durch die Zeiten dieses Staates oder dieses Staatengebildes. Wir fahren durch düstere Zeiten, durch hellere Zeiten, durch Momente der Einsamkeit und der Gemeinschaft. Tod, Überleben und Leben tauchen immer wieder auf. Und Schostakowitsch. Und Schostakowitsch, genau, die Oper zu Lady Macbeth, die er 1934 komponierte. Und ja, da steigen wir auch in so ein Stück Kunstgeschichte bzw. Rezeption von Kunst ein. Wie wird sie gewertet vom Staatsapparat, von der Bevölkerung, vom der Künstler verfemte. Selbst? Der ja trotzdem dieses Land auch in genau die Musik gewandelt hat. Und eigentlich ist das Schostakowitsch fast dann Kopetzky ähnlich. Also zwei, die dieses Land im Prinzip komponieren anhand von Geräuschen und Klängen und versuchen zu fassen. Das fand ich spannend, diese Art der Begegnung, der Journalist und der große Komponist, die sich quasi nebeneinander stellen, beziehungsweise Kopetzky platziert sich so ein bisschen in diese, in diese Höhe. Vielleicht noch ganz kurz ein kleiner Vergleich. Wir haben ja im Podcast auch Locomotion von Alfred Behrens von 86, von denselben Sendern übrigens produziert. Da hören wir die westeuropäische Zeit durch Bahnfahrten, und hier ist es fast wie ein Pendant dazu für mich, und toll. Deswegen schön, dass es dabei ist. Ton ab. Телекс западно-берлинского отдела АПН московскому отделу агентства. Журналист Хельмут Капецкий работает над оригинальной передачей «Советский Союз Стерео». Телекс, der sowjetischen Auslandspresseagentur АПН Berlin-West, an АПН Moskau. Unter dem Arbeitstitel «Sowjetunion Stereo» bereitet der Autor Helmut Kopetzky eine ungewöhnliche Rundfunksendung vor. Soweit wir verstehen, sucht er nach neuen künstlerischen Formen. Телекс московского отдела АПН в отдел западного Берлина. По поводу проекта Советский Союз Стерео. Телекс von APN Moskau an APN Berlin-West. В чем заключается тема этой радио? Welche Kontakte und Gespräche werden gewünscht? Worin besteht das Thema dieser Radiosendung? Wir bezweifeln, ob man solche weiten Reisen braucht, nur um Geräusche aufzunehmen, die auf der ganzen Welt ähnlich sind. Moskowskaja Vremia. Moskauer Zeit. Sowjetunion Stereo von Helmut Kopetzky. Eine Reise für Zuhörer. -40 °C. Ответственно и умело работать на себя и на благо Отечества. Перестройка подтвердила известное ленинское положение об обостренной социальной чуткости интеллигенции и ее отзывчивости к общественным переменам. Она горячо отозвалась на призыв партии в полной мере поставить на службу перестройки интеллектуальный и духовный потенциал общества. 27-м съездом партии. Партийные решения последних 3 лет нашли у нее глубокое понимание. Итак, главный политический итог после апрельского периода – изменение всей общественной атмосферы, начавшаяся материализация идей обновления, нарастающая поддержка советским народом курса партии на перестройку. Товарищи, процесс революционного обновления все глубже... И снова новое время. Und wieder einmal eine neue Zeit. Два раз. Еще раз. Подобрались? Берем. Два раз. Еще раз. Подобрались? Два раз. Еще раз. Пройди вперед. Хорош. Два раз. Четыре, левую ногу вперед. Подобрались. Оттолкнулся левым, приставить. Вперед. Правый раз. Подряд. Выпад. Еще правую ногу вперед. Исходное положение. Раз, два, три, четыре. Поглубже выпад. Вперед не наклоняйтесь. Хорошо, расслабьте мышцы ног, поочередно встряхивая ими. Это и следующее, шестое упражнение. Выполняйте по четыре раза каждый ноги. Москва. Днем. Между блоков жилых домов. Moskau. Früher Nachmittag. Zwischen Wohnblocks. Сюда, посмотри, сюда, сюда посмотри, Гриша, Гриша, на, сейчас, Гриша, сюда посмотри, ну давай сюда, подожди, сюда, сюда. Гриша учится. Гриша lernt. Ну скажи, Гриша, как тебя зовут? А ну-ка, Бахтер, а ну-ка, Гриша, ну скажи, Гриша. Гриша. Гриша, Гриша, как тебя зовут? Гриша. Алло, кто там? Вечером на Красной площади. Abends auf dem Roten Platz. Московское время 20 часов. Es ist 20 Uhr Moskauer Zeit. В Ашхабаде и Тюмени 22 часа. 22 Uhr in Ашхабад und in Tümen. 23 часа во Фрунзе. 23 Uhr in Frunze. В Томске полночь. Mitternacht in Tomsk. В Чите сейчас 2 часа утра. 2 Uhr morgens in Чита. Во Владивостоке 3 часа. 3 in Vladivostok. А на Камчатском полуострове 5 часов утра. Und 5 Uhr auf der Halbinsel Kamtschatka. Zweiundzwanzig Millionen Quadratkilometer. Уважаемые пассажиры, на борту нашего самолета не разрешается курить в течение всего полета, употреблять спиртные напитки, а также стараться прикрепить ходить по салону самолета во время набора высоты и снижения. А сейчас, пожалуйста, закиньте удивительные линии. Командир корабля и экипаж, желаю вам приятного полета. Скажите, пожалуйста, пожалуйста. Поэтому с такими предложениями заручения, пожалуйста, пожалуйста, если идет, то я не знаю. Что ты мальчик? Мама, как личик? Далеко на юго-востоке, Рынок. Weit im Südosten ein Markt. Обед. 40 градусов в тени. Mittagszeit. 40 Grad im Schatten. Переулок. Двор. Подъезд. Seitenstraße. Hof. Treppenhaus. 9 часов утра. 9 Uhr morgens. Ленинград. Старое и новое. Das Alte und das Neue. Молодой композитор Дмитрий Шостакович играет марш старому времени. Der junge Komponist Dmitri Schostakowitsch bläst der alten Zeit den Marsch. Старое. Das Alte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Человеческий, в руце человека, и убьют его. Год спустя в Правде. Ein Jahr später in der Pravda. Народные массы ждут хороших песен. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере. Den Komponisten der Oper Lady Macbeth von Mzensk scheint es völlig kalt zu lassen, was das sowjetische Publikum braucht. Nur Melodiefetzen, Krachen, Knirschen und Gewinsel, Kakophonie. Gelingt dem jungen Komponisten Dmitri Schostakowitsch zufällig eine einfache und verständliche Musikpassage, dann stürzt er sich gleichsam erschrocken über solches Unglück in das dichteste musikalische Chaos zurück. Das Ganze ist linksradikaler Wirrwarr, kleinbürgerliche Sucht nach Originalität, Formalismus, gefährliche Musik. Это левацкий сумбур вместо естественной человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо. Топор затупил уже, да? Да. Да? Да. Гриша. А что за дело? Береза, да? Гриша. Серьезно, ну, я думал, он открывает, ну, я думаю, что Гриша. Немного, это умер. Гриша? Его заставлять тяжело. Гриша? Гриша? Гриша? Гриша? Гриша? Яна. Гриша? Такой, конечно, не Гриша? Он чисто декоративный, цели. Скажи, Гриша? Гриша, не бахтила. Гриша? Гриша? Гриша учится Гриша. Говорить. Гриша lernt sprechen. Гриша? Гриша? Гриша? Гриша, скажи, Гриша? Гриша? Гриша? Гриша, Гриша, Гриша, скажи, Гриша, Гриша, Гриша, Гриша, Гриша, Гриша, Гриша, скажи, Гриша. Алло, кто там? Гриша. Гриша. Гриша. Гриша. Дикую, скажи, дикую, дикуй. Дикую, дикую, дикуй. Гриша, Гриша. Гриша. Да, вот чему ты, да? Гриша. Гриша. А, здесь закрыто. Гриша, кто же Гриша? Гриша, Гриша. Гриша. Еще раз скажи. Гриша. Алло. Гриша. Гриша. Гриша. Гриша, скажи, Гриша, Гриша. Гриша. Гриша. Гриша. Скажи, здравствуй. Гриша. Гриша. Гришка. Гришка. Гришка. Посмертная реабилитация поэта Александра Галича на пешеходной зоне. Rehabilitierung des toten Dichters Alexander Galitsch in der Fußgängerzone. Москва, Арбат. Александр Галич, съезду историков. Полцарства в крови и в развалинах век. И сказано было недаром, как ну, Wahrheiten wechseln wie Schnee und Tauwetter ab. Хазарам, и эти звенящие медью слова мы все повторяли не раз и не два. Но как-то с трибуны большой человек воскликнул с волнением и жаром. Однажды задумал предатель Олег отмстить нашим братьям-хазарам. Уходят слова и приходят слова. За правду и правду вступает в права. Так помните же, люди, и знайте вовек, и к черту дурацкая смута, каким-то хазарам такой-то Олег за что-то отмстил почему-то. И это предание седой старины – пример для историков нашей страны. Громадой каменных кораблей на меня надвигается время. Серой солью далеких морей разъедает стальное бремя. Ножами сухих лун и холодом осязаний и блеском седых ветров заполняет пространство зданий. Рассыпчата наша земля. Наши кровь и цвет велики, пусты поля. Обрядык, дранадак, ах, сю-сю, сук. Дрбан, жерло, жерло, бач-бач. Фасу-су-су-су-сум, бой-бойма, вр-трах. Дрыбах, с-с-с-с-с-с-с-с. Амс, маск, са, лопнувший торм, ас. Построенный по количеству способу. Вр-трах, ца, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- Я галстук одел сегодня лишь для тебя. Не выделал ни грамма спиртного лишь для тебя. Я уже глотал все ветра, я понял, что я оценил пасту молоком. Я с вечера мочала, как корова. Тебе уже надо чего-то другого. Хрустальный застывший мост. И я не сломал ни одной стены. И я не любил ни одной звезды. И не был сыном святой страны. А где-то в дожде застыл. И я был гоним, и не был гоним, а просто я гнал себя сам. И я был любим, и не был любим, и не умел любить сам. А ночи мертвы, и день как ночь, и утро как лай осипших собак. И кажется мне, что надо короче, я говорю, что надо не так. И я устаю, шел. На полпути мы с тобою встретимся. С тобой обнимемся, потом поцелуемся и забудемся. Понедельник. Утро. Montagmorgen. Ленинград. И тоже правой ногой. Вперед. Назад. Вперед. Исходное положение. Продолжайте под музыку. Взмах левой ногой. Вперед. Назад. Вперед. Ставили. Теперь правой. Опорная нога вытянена. Выпад, толчком вновь поднять, приставить, правую поднять, выпад вперед, оттолкнуться, приставить, раз, два, три, четыре, глубже выпад, на левой ноге выпад. Сейчас температура воздуха в Ленинграде 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра. Артисты театра современного балета и концерта показывают в оперной студии консерватории балета. Сегодня «Метаморфозы» и «Бумеран». Дунхова. Сейчас в Ленинграде 12 градусов. Потому что многие все ругаются, здесь больше рука сада перевести по трендам. Но кто же это не давал? Давайте разберем. Sie hat den russischen Zaren Peter den Dritten geheiratet, das nächste Grabmal. Nach 6 Monaten ließ sie ihn töten und im Laufe von 34 Jahren hat sie Russland regiert. And this is his bedroom, very small room. And out of this age, these years, 35 years he spent in wars, traveling, you know. Yes. And he had these special beds for traveling, and he used the same kind of bed here. And this is his original clothes. Original. Yes, the original, the kaftan, kaftan as we call it. Yes, about 300 pieces of his clothes. I don't know what they call the cloak. Cloak, yeah, yes. Cloak, yeah. And this was used, you know, when riding on horse. Oh, oh yeah, yeah, yeah. Yes, yeah. For this purpose. But, and I told you that he was very tall, yes. And he could walk so fast that people couldn't catch him. And he used a walking stick. Oh, yeah. Winterpalais befand sich damals die provisorische Regierung. Und hierher kam Feni am 24. Oktober 1917 und leitete den Aufstand. Lenin stand an der Spitze der ersten Sowjetregierung und im März 1918 übersiedelte die Regierung nach Moskau. Lenins Arbeitsraum. Вот здесь, в этом кабинете, Ленин работал первые 2 недели советской власти. Это с 27 октября по 10 ноября 1917 года. Рабочий стол Ленина. Der Schreibtisch. На нем карты, газеты, фотокопии ленинских рукописей. Крупский вспоминал об этом периоде, что это была очень напряженная, тяжелая работа. Приходилось преодолевать чрезвычайные трудности, вести упорно отчаянную борьбу. Однако Владимир Ильич, отдававший все силы делам, не обращал никакого внимания на бытовые условия. В это время он работал, как всегда, очень напряженно. Даже заснув, наконец, продолжал говорить во сне о делах. Ermüdete sich noch im Schlaf. Каждый раз, когда партия от имени народа исправляла заблуждения художников или подвергала критике чуждые тенденции в советском искусстве, это было и на пользу искусству вообще, и самой творческой работе художника. Когда в 1936 году общественное мнение отвергло мою оперу «Леди Макбет», я глубоко страдал от допущенных мной ошибок и всеми силами старался изменить характер своего творчества. Мне казалось, что в последующих произведениях, als die öffentliche Meinung 1936 meine Oper Lady Macbeth ablehnte, litt ich schwer unter meinem Fehlgriff und bemühte mich, den Charakter meines Schaffens zu verändern. Heute jedoch sehe ich ein, dass ich meine Wandlungsfähigkeit damals überschätzt habe. Es ist mir nicht gelungen, den Weg zum Herzen des Sowjetvolkes zu finden. Das ist wohl die bitterste Erkenntnis für einen Komponisten, der Musik für die breite Masse schaffen will. Wenn unsere Partei und das ganze Volk meine fehlerhafte, formalistische Tendenz verurteilen, dann muss ich, so schwer es mir auch fällt, zugeben, dass Partei und Volk recht haben. Dmitri Schostakowitsch. Thank you. Москва. 1 мая. 1 мая. Пусть вечно живет и развивается великое революционное учение Маркса, Энгельса, Ленина. Ура! Ленинским курсом 27-го съезда КПСС вперед по пути мира и революционного обновления общества. Ура! See Leningrad, unforgettable white nights from aboard a pleasure boat. Russian folk music. Russian folk music. Okay. Mm-hmm. See Leningrad, unforgettable white nights from aboard a pleasure boat. Russian folk music. Foreign currency, please. Foreign currency, please. See Leningrad, unforgettable white nights from aboard a pleasure boat. From aboard a pleasure boat. From aboard a pleasure boat. Russian folk music. Russian folk music. Foreign currency, please. Foreign currency, please. Колокола царских времен. 18 век. Das Glockenspiel der Zaren. 18. Jahrhundert. Белые ночи 42-го. In jenen weißen Sommernächten 1942. Und jetzt, in dieser Stunde, rollt hier vor unseren Augen ein gewaltiges Schauspiel ab. Um uns und über uns ist seit geraumer Zeit schon ein Heulen und Gurgeln, ein Dröhnen und Brummen, das die Luft immer wieder von neuem erzittern lässt. Da hören Sie deutlich das Singen der Motoren, das typische Lied unserer Stukas. Da hoch oben ziehen Sie über uns weg, glänzenden Schein der Sonne. Und Sie greifen, unterstützt von schwerer und schwerster Artillerie des Heeres, die ununterbrochene Folge, die hier im Leningrader Hafen. Und vor allem, da drüben in der Mündung der großen Neva liegenden, Дмитрий Шостакович, симфония номер 7, до мажор, опус 60. Симфония номер 7, in C-дур, опус 60. Ленинградская симфония. Die Leningrader Symphonie. Thank you. себя так вроде говорит. Ленинград в июне. Наше время. Ленинград в июне. Gegenwart. Ночь в середине лета. Midsommernacht. Война сдана в музей. Der Krieg ist im Museum. The capital of Belarusian Minsk was destroyed more than 80%. Here how it looked in 1944. During the war, 9,200 villages of the Belarusian Republic have been burnt down to ashes, have been destroyed, have been plundered. You can see here photos made by Hitlerite occupants themselves. This one in Russia, this one in the Ukraine, and this one in Belarus. In accordance with the general plan of Vost, the extermination of the Frauen mit Kindern. Auch mit kleinen Kindern. Sie wurden alle Einwohner dieses Dorfes, unter ihnen befanden sich 76 Kinder, wurden zu einer Kolchosscheune gejagt, die Scheune mit Stroh angelegt, mit Benzin übergossen und angezündet. Als sich die Menschen dessen bewusst wurden, dass sie so lebendig hier verbrannt werden, begannen sie zu schreien, zu weinen. Sie versuchten, all die Tür aufzuschlagen. Und während der Besetzung haben die Faschisten hier die grausamen Regime des Terrors eingeführt. Während der Besetzung haben sie allein in der Schlucht Babi Yar 100.000 Juden und Bürger unserer Stadt barbarisch erschossen. Und im KZ in Darnica auf der linken Seite haben die Faschisten 100.000 Kriegsgefangene in den Gasofen hingerichtet. 200.000 Bürger der Stadt Kiew wurden nach Deutschland verschleppt. Und dann kamen nur wenige wieder in die Ukraine zurück. Надо верить чудесам, когда-нибудь весенним утром ранним. Полурания на малые смехнутся в глаза. Иностранный язык. Fremdsprache. Tiefe Stille herrscht im Wasser, ohne Regung ruht das Meer, und bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche ringsumher. Keine Luft von keiner Seite, Todesstille fürchterlich, in den ungeheuren Weite reget keine Welle sich. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhst du auch. И одна из сибирских станций зимой. Сибирский Bahnhof im Winter. Московское время 13 часов. 13 Uhr Moskauer Zeit. Рабочий день закончен. Feierabend. Они ни один не дрогнут вперед. Будьте осторожны, на первый путь от перрона прибывает грузовой поезд. Творчество отдельных композиторов, данные в этом постановлении, в ряде случаев были бездоказательными и несправедливыми. В опере Вано Мурадели «Великая дружба» имелись недостатки, которые заслуживали деловой критики, однако они не давали оснований объявлять оперу примером формализма в музыке. Талантливые композиторы, товарищи Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Виссарион Шибалин, Гаврил Попов, Николай Носковский, другие, в отдельных произведениях, которых проявлялись неверные тенденции, были огульно названы представителями антинародного формалистического направления. Постановление, вопреки историческим фактам, было допущено в связи с критикой оперы Мурадели искусственное противопоставление одних народов Северного Кавказа другим. Некоторые неверные оценки в указанном постановлении отражали субъективный подход к отдельным произведениям искусства и творчества со стороны Сталина. Die Beurteilung einiger Komponisten durch das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, die als Vertreter einer volksfeindlichen, formalistischen Kunstrichtung gebrandmarkt wurden, erwies sich als falsch und ungerecht. Dies gilt besonders für die talentierten Künstler Dmitri Schostakowitsch, Sergei Prokofjew, Aram Khachaturian, Viserion Chebalin, Gavril Popov und Nikolai Miaskowski. Die falschen Urteile entsprachen in manchen Fällen Stalins subjektiver Einstellung und erfolgten in der Zeit des Personenkults. Постановление Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Resolution des Zentralkomitees der KPdSU. 28 мая 1958 года. 28. Mai 1958. Посмотри сюда, сюда посмотри. Гриша. Гриша, на. Вот ты сейчас. Гриша, сюда посмотри. Ну давай сюда. Подожди, сюда, сюда. Сюда, сюда. Ну скажи, Гриша, как тебя зовут? Я. Вот ты положение. Направо, поворот руки вправо. Вот ты положение. А, ну-ка, бахтер. Ну-ка, Гриша. Ну скажи, Гриша. Четыре руки влево. Es folgt die Vertiefung der radikalen Wirtschaftsreform und die stabile Hebung des Volkswohlstandes gerichtet. Eine weitgehende Demokratisierung in der Partei und Gesellschaft, insgesamt eine Reform des politischen Systems, werden in Aussicht gestellt. Die Vollmachten der Sowjets werden sich vergrößern. Die juristische und wirtschaftliche Selbstständigkeit der Genossenschaften, einschließlich des Rechtes, auf dem Außenmarkt. Es hat vorgesehen, jede sowjetische Familie bis zum Jahr 2000 mit einer Einzelwohnung bzw. einem Einzelhaus zu versorgen. Но основные параметры, главные черты того, что мы называем качественно новым состоянием общества, обозначить можно и нужно. Можно, ибо главные направления тенденции преобразования общества уже проявились. Нужно, ибо помимо критики выявившихся недостатков, понимание того, от чего мы обязаны отказаться, столь же велика потребность и в конструктивных, позитивных ориентирах, которые определили бы пути и средства приближения практики к конечным целям, идеалам социализма. Социализм мы видим как строй подлинного реального гуманизма, при котором человек на деле выступает мерой всех вещей. Все развитие общества, начиная с его экономики и кончая духовно-идеологической сферой, направлено на удовлетворение потребностей человека, на его всестороннее развитие. Причем все это делается трудом, творчеством и энергией самих людей. Счет заводу «Борец». Демократизация общественной жизни и радикальная реформа – ключ перестройки. Больше гласности, больше демократии, больше социализма. Новогоднее утро. Ein Neujahrsmorgen. Московское время 2 часа 30 минут. 2 Uhr und 30 Minuten Moskauer Zeit. Здесь, в Сибири, половина восьмого. Hier in Sibirien, 7:30. Хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос на ночь. Он теперь далеко-далеко, между нами снега и снега. Мне в холодной земле не тепло, ой, гармоника в юге назло, заблудавшие счастье твои. Мне в холодной землянке тепло, а твоей негасимой любви. Сейчас мы будем петь песню «Темная ночь», значит, поешь ты, пою я. Остальные молчат. Московское время. Moskauer Zeit. Sowjetunion Stereo von Helmut Kopetzky. Eine Reise für Zuhörer. Die Zwischentexte sprachen Varvara Petrova und Hermann Treusch. Schnitt Gisela Leis, Ton Helmut Schick. Assistenz Christoph Martin, Realisation Helmut Kopetzky.